Она это подтверждает. Даже говорит, что Диего всегда подозревал ее. До несчастного случая он был с ней словоохотлив и доверчив, и очень старался помочь следствию. Потом вдруг переменился, в глаза не смотрит, доверять перестал. Она говорит, что без поддержки Марии, Севрана и детей она бы не выпуталась. Ей известно, где Диего? Нет, но она явно рада, что избавилась от него. Он давил на нее, как старый молчаливый призрак. Марк дунул в бутылку. «И старый призрак тоже исчез», — сказал он. «Да», — Луи кивнул. Он прошелся по тесному номеру и встал у окна. Было начало третьего ночи. Матиас прикорнул на одной из кроватей. «Нужно узнать, что это за парочка», — вдруг сказал Луи. «Думаешь, она действительно существует?» «Да. Когда мы ее найдем, то увидим, правда это или лажа, и кто автор стишка, простой доносчик или убийца, который размахивает у нас перед носом красной тряпкой. Здесь нам наверняка кто-нибудь подскажет имя любовницы Гаэля». «Дорнас?» «Нет, Дорнас догадывается, но не знает. Нам нужен такой человек, который следит за всем, что происходит, с пользой для себя». «Мэр?» «Шевалье, конечно, не ангел, но и не помойная крыса. Если бы он умел добывать информацию, то не опустился бы до копания в мусоре своего соперника. Нет, я говорю об этом мерзавце Бланше. Так он тебе все и выложит. А почему бы и нет?» Луи повернулся. Несколько секунд он стоял неподвижно, потом взял куртку и не спеша надел ее. «Ты со мной?» «А ты куда?» — вяло спросил Марк. «К Бланше. Куда же еще?» Марк оторвал взгляд от бутылки. Навеки у него остался красный след. «В такой час? Ты спятил?» «Мы здесь не для того, чтобы беречь его сон. Два убийства — это уже перебор. В этом городишке людей просто истребляют». Луи зашел в ванную. Бюфо брать не стал, захватил со стола бумаги и сунул их во внутренний карман. «Давай быстрее», — сказал он. «Тебе ничего другого не остается, потому что если Бланше прикончит меня, пока ты дрыхнешь в гостинице, тебя до конца дней будет мучить совесть, а тогда плакали твои средние века». «Бланше? Ты его подозреваешь? Вот так ни с того ни с сего, только потому что у него рожа противная?» «А по-твоему, такая рожа — это нормально? И чего ты вообще о ней начал? Что ты в этом понимаешь?» «Ты меня достал!» — крикнул Марк, вскакивая. Луи стоял рядом и спокойно глядел на него, потом поправил воротник его куртки, распрямил ему плечи и приподнял подбородок. «Так лучше», — проговорил он. «Прими-ка воинственный вид. Давай, так, чтоб стало страшно. Не вечно нам тут торчать». Марк сожалел, что ввязался в эту историю. «Сидел бы сейчас в тепле у себя в лачуге в Париже и занимался 13 веком. Год эпохи Меровингов, просто сбрендил». Однако Марк все же попытался напустить на себя угрожающий вид. «Будь он мужчиной, было бы проще». «Да ведь он и есть мужчина. Так в чем же дело?» Кельвелер покачал головой. «Представь что-нибудь отвратительное. Я имею в виду не еду и не жабу, что-нибудь покруче. Избиение альбегойцев Симоном де Монфором». «Ладно», — вздохнул Луи. «Ну вот уже неплохо, почти убедительно. Пока будем там, все время думай об этом Симоне». «Захвати его», — прибавил Луи, указывая на уснувшего Матиаса. «Лишним не будет». Глава 26. Луи несколько раз постучал в двери Бланше.